4. Малый Брейкин. Колокольчики оказались сюрпризом. Обычно они цвели с конца апреля до начала июня, но здесь сохранились до конца июля и теперь покачивались над дорожкой, которая, расширяясь, превратилась в залитую солнцем поляну. Том вряд ли удивился позднему цветению, он не мог отвести взгляд от возникшего перед ним дома. Малый Брейкин стоял в центре поляны и был в точности таким, каким он его запомнил. Восьмиугольное двухэтажное здание из песчаника. Башенка, также восьмиугольная, поднимавшаяся над ним, венчалась колокольней, похожей на раскрытый зонтик под ясным голубым небом. Подобную башню можно было счесть нелепым дополнением, но она весьма искусно вписывалась в структуру небольшого строения. Ее сложили из точно такого же красного песчаника, а квадратные окна с рамами из серого камня в точности копировали такие же в главной части коттеджа. Казалось, что архитектор, чувствуя свою вину за мрачный вид главного здания, решил создать полную его противоположность – чудесный летний домик или каприз, напоминающий миниатюрный замок из волшебных сказок. К концу 16-го столетия подобные сооружения, построенные в некотором отдалении от главного здания, приобрели необыкновенную популярность среди богатых землевладельцев, и сэр Эдвард Брейкин не стал исключением из общего правила. Он предназначал малый Брейкин для угощения гостей после главной трапезы в замке, предлагая им проехать к летнему павильону в экипажах или, если погода позволяла, прогуляться туда пешком, что возбуждает аппетит лучше хорошей прогулки. В павильоне подавался десерт, обычно включавший в себя засахаренные фрукты, причудливой формы леденцы, свежие плоды и вина со специями. Одновременно гости могли любоваться прекрасным видом на лес, открывавшимся с огороженной парапетом крыши. Ходили слухи, что позднее некоторые владельцы поместья поселяли в Малый Брейкин своих любовниц, подальше от глаз терпеливых, почти смирившихся жен, не на виду у всей округи, но достаточно близко для частых посещений. Затем коттедж использовался как жилье для работников поместья, но потом он много, очень много лет простоял пустым, прежде чем Бетон Киндред, гувернантка слегка туповатого младшего сына сэра Рассела Блита, вселилась туда, со временем родив там собственного сына. Поток воспоминаний затопил Тома, стоящего перед домиком, и вырвался из-под контроля. Вот он со смехом скачет впереди Бетон между маленькими клумбами, расположенными по обе стороны короткой, вымощенной плитками дорожки. А она зовет его и просит подождать, ведь он может потеряться. Хотя мать прекрасно знает, что мальчик никогда не заблудится в любимом лесу, который ему так хорошо известен. Киндред вспомнил животных – оленей, белок, кроликов и даже пугливого ежика, которые ждали перед дверью или под окнами, пока им вынесут остатки завтрака или просто уделят внимание. Птиц, рассевшихся на подоконниках и ступеньках, щебетанием выпрашивающих крошки печенья или хлеба. Темные зимние ночи. Мальчик жмется к огню в камине. Мать читает ему приключенческие повести или рассказывает о природе, раскрывая перед ребенком удивительные тайны окружающего мира. Или поет простые песни своим нежным, мягким голосом. Она отвечала на все его вопросы, за исключением одного – тайны его отсутствующего отца. Они разыгрывали маленькие пьески и шарады, смеялись над наивными стишками и шутками. Воспоминания пребывали все быстрее и быстрее, крохотные кусочки, обрывки картин, каждый из которых был полон прелести, но не задерживался в голове надолго. Лица в памяти мелькали так быстро, что он не мог сосредоточиться и запомнить их. Это были прекрасные времена, наполненные веселыми и забавными событиями. По телу Тома разлилась теплая волна, постепенно добравшаяся до сердца. Дотянувшись до ветки, он схватился за нее, чтобы удержаться на ногах. Поток мыслей грозил затопить его, а голова начала предательски кружиться. Странное ощущение скоро прошло, оставив изумление ментальным барьером в памяти и его воздействием. Возможно, физическая усталость помешала мозгу справиться с перегрузкой. Ему требовалось отдохнуть и успокоиться. Тяжело опершись на трость, Том приближался к малому Брейкину, по дороге окидывая его взглядом до самой крыши. У него возникло чувство, что за ним наблюдают, поэтому молодой человек не удивился, заметив сороку, выглядывавшую из-за массивного каменного парапета. Том не очень тепло относился ко всему вороньему племени, но по некоторым причинам особенно он не любил сорок. Несмотря на их лоснящиеся тела, красивое черно-белое оперение и глянцевые хвосты, иногда блестевшие в лучах солнца, подобно радуге. Сельские жители издавна считали, что сороки приносят несчастье. По мнению некоторых, одна к несчастью, две к радости. При виде ее крестьяне три раза сплевывают через левое плечо и произносят: «Дьявол, дьявол, я тебе не поддамся». «Все это чепуха», — твердил горожанин внутри Тома, однако он все же почувствовал себя неуютно под взглядом черных бусинок глаз. Молодой человек приблизился к большой зеленой двери коттеджа, обшарпанной и покрытой пятнами. Даже в его детстве дверь редко сдвигали с места, поскольку днем она всегда была открыта. На стене висел колокольчик. Том достал из кармана куртки длинный ключ, который ему отдал Хьюго, и который тяжело лег в ладонь, согревшись от прикосновения, как будто тепло дня проникло через материю и забрало холод металла. Зажав в пальцах головку в виде трилистника, Том вставил ключ в замочную скважину и повернул вправо. Ничего не случилось. Казалось, ключ провалился в вакуум, в пустоту, которая никак не реагировала на него. Он поворачивался легко, но абсолютно безрезультатно. Поворот, еще поворот, дверь не отпиралась. Том вытащил ключ и некоторое время разглядывал его, как будто это могло решить проблему. Затем попробовал отпереть дверь еще раз. Вдруг от теплого металла к пальцам пробежала горячая искорка, затем поднялась к запястью. Ключ, попав в скважину, щелкнул. Дверь отворилась. Она открылась плавно, ни скрипа, ни ожидаемого визга проржавевших петель. Чудесное легкое движение, как будто крашеная дубовая дверь лишилась веса и скользила как по маслу. Волна затхлого воздуха ударила в Тома. Казалось, она ждала несколько веков, чтобы вырваться на свободу. Том отшатнулся. Запах разложения и плесени быстро исчез, благодаря свежему воздуху, ворвавшемуся в открытую дверь. И опять нахлынули воспоминания о давно минувших днях, ведь всевозможные запахи были частью его детства. Нежный аромат кожи и волос бетон, запахи нагретых солнцем каменных плит дома и полевых цветов. Но сейчас, памятуя о недавнем головокружении, он не позволил столь смятенным мыслям завладеть его сознанием. Помедлив чуть-чуть на пороге малого Брейкина, Том шагнул вперед и быстро огляделся. Вот большой сосновый кухонный шкаф, установленный возле выбеленной стены слева. Изящно расписанная посуда, которую он так хорошо помнил на его полках, исчезла. Ее заменили незамысловатые повседневные тарелки и подходящие к ним чашки с блюдцами. Посреди комнаты стоял дубовый стол. Его крепкие ножки и круглая столешница были испещрены записями, которые Бетон позволяла делать мальчику. Теперь все это — нацарапанные имена, даты, даже следы игр, таких как виселицу и крестики-нолики — вместе со смешными и трогательными рисунками, придавало дереву особое значение, превращая его в хранилище первых опытов мальчика, создавая своеобразный деревянный альбом ранних представлений об окружающем мире. Черная металлическая плита служила одновременно духовкой, грилем, очагом, хотя в доме имелась и старая электрическая, покрытая облупившейся эмалью, и камин с широкой закопченной полкой, доверху загроможденной металлическими кастрюлями и прочей кухонной утварью. Том заметил, что камин был заполнен поленьями. Вероятно, это сделал старый Эрик, который в прошлом всегда проявлял ненавязчивую, но доброжелательную заботу о мальчике и его матери. Деревянные книжные полки по обеим сторонам камина, встроенные в простенки восьмиугольной комнаты, были заполнены потрепанными книгами, в основном по природоведению и садоводству. Среди них можно было обнаружить сборники стихотворений, приключенческие и рыцарские романы, а на самом верху громоздились мрачные тома в кожаных переплетах, которые никогда не интересовали маленького мальчика. Он даже не мог дотянуться до них. Глубокая старомодная фарфоровая раковина под одним из арочных окон, открывавших вид на лес, подходила для купания малыша. А когда Том чуть подрос, он мылся и вытирался, стоя в ней. Импровизированная ванна наполнялась водой, гревшейся в кастрюле на плите. Когда, наконец, были произведены некоторые изменения, над деревянным водостоком установили электрический водогрей. Его тонкий металлический рукав и труба нависали прямо над раковиной. Киндред с удовольствием вспомнил день, когда появились все эти усовершенствования – и их сбетан восторг по поводу столь смелого, хоть и позднего, вступления в 20 век. Сейчас его удивляло, сколь скромными были их удобства и сколько радости они доставляли. Он все еще улыбался, вспоминая дополнительные детали, которые одновременно забавляли и смущали его. Не было ни центрального отопления, ни телевидения, только древнее радио, которое шипело и трещало из-за помех в атмосфере. Атмосферных истерик, как называла их Беттон. Они долгое время обходились без телефона и машины. За покупками ездили на автобусе, отправлявшемся в Матч Бэдоу. А деньги? Их было безумно мало. Беттон получала минимальное жалование, поскольку сэр Рассел освободил их от платы за жилье, к тому же птицы и кролики, которых регулярно добывал Эрик Пимлет в качестве еженедельного добавления к рациону, считались вполне достаточной компенсацией. Однако нужда, если их положение можно было бы назвать таковым, не поселилась под этой крышей. Они были счастливы вместе, Том и его мать, хотя он иногда замечал печаль на ее лице, неожиданно появлявшееся выражение меланхолии в голубых глазах. Все же дни заполняли простые радости жизни. Чудесное, безопасное время, когда любовь и уединение обеспечивали защиту и убежище маленькой семье. Как жестоко это все потом отняли. Мысли Тома приняли мрачное направление, и он немедленно выбросил их из головы. Что ж, ему на всю жизнь хватит жалости к себе, если вспомнить события последних месяцев. Пора двигаться вперед, жить настоящим. К чему тогда возвращаться в Малый Брейкен? Он пожал плечами. Поправлять здоровье? Зачем же еще? Том улыбнулся, закрыл глаза и позволил облегчению завладеть его чувствами. Действуя только правой рукой, Киндред запер внутреннюю дверь, столь же массивную, как и передняя, только шероховатую и некрашенную, на железный засов. Винтовая лестница шла внутри затейливой башни, придававшей коттеджу неповторимый облик. Она добиралась до площадки перед входом в единственную спальню коттеджа, затем вела дальше, до двери на плоскую, покрытую свинцом крышу. У основания лестницы помещался чуланчик для метел, в котором находились небольшой бойлер и электрический счетчик. Следом за ними крошечная ванная комната, совмещенная с туалетом. Сама ванна, встроенная в изгиб лестницы, была настолько мала, чтобы в ней можно было только сидеть. Том вошел, привычным движением потянув вниз рычаг выключателя. Яркий свет проник даже в самые укромные уголки небольшого помещения. Пораженный внезапно изменившейся обстановкой, на дне ванны замер гигантский черный паук. Несмотря на то, что ранние годы Том провел в деревне, где насекомые были частью повседневной жизни, он не смог преодолеть дрожь. Подобные твари всегда вызывали в нем отвращение. Он ненавидел эти длинные тонкие ноги, которыми они так быстро перебирали, волосатые тела, злобные глаза и злобные мысли, которые, как ему всегда казалось, зрели в их головах. С отвращением и страхом Киндред повернул оба крана, затем схватил новую пластиковую щетку для туалета, кем-то заботливо приготовленную к его приезду. Используя ее щетинистый конец, Том попытался столкнуть мерзкую тварь в отверстие для слива. Паук отчаянно старался выплыть, но его быстро засасывало в миниатюрный водоворот. Однако он оказался слишком большим и не пролезал в сливное отверстие. Мохнатые лапы зацепились за края, а тело втиснулось в одну из щелей. Теперь придется раздавить извивающуюся тварь и вытолкнуть ее прочь. Одна эта мысль вызывала у него тошноту. «Нюня!» — обвинял себя Том, тыкая в отчаянно сопротивлявшегося паука щеткой. Ему казалось, что создание кричит, умоляет, обращаясь к нему. «Пожалуйста, остановись, я такой маленький!» «Господи, зачем ты дал мне столь богатое воображение?» Он подождал, пока ванна наполнится, и только тогда завернул краны, намереваясь утопить проклятое насекомое. Затем снова и снова тыкал щеткой, пока, наконец, мягкий массивный комок грязи не исчез в сливном отверстии. Одна из черных ног попыталась задержаться, зацепившись или прилипнув, как лобковый волос, в металлическом кольце вокруг отверстия. К его облегчению упрямая конечность вскоре последовала за раздавленным телом, и Том, позволив остаткам воды вытечь, быстро прикрыл пробкой отверстие, чтобы помешать раздавленному пауку без одной ноги каким-то чудесным образом восстать вопреки потоку. «Черт побери!» – прошептал он, прислонившись к стене ванной комнаты. Его била дрожь. Молодой человек отчаянно стыдился своей паники. Никакие другие создания, насекомые или животные, не беспокоили его в детстве до такой степени. Даже крысы, случайно пробравшиеся в дом. Но в пауках было что-то, отчего ноги слабели, а сердце отчаянно колотилось. Мать часто и терпеливо объясняла, что любая тварь имеет в природе собственное предназначение, не менее важное, чем у всех прочих. Но ей так и не удалось по-настоящему убедить в этом юного Тома. Пауки всегда вызывали в нем отвращение. Он, дрожа, заглянул в ванну, почти уверенный в том, что резиновая пробка качается в металлическом кольце, а тощая паучья лапа лезет из сливного отверстия. «Господи, да прекрати паниковать! Ты переутомился и перетрудился!» — мысленно уговаривал он себя. «Ну же, будь мужчиной!» Водворив на место импровизированное орудие уничтожения, молодой человек задом вышел из ванной, все еще не в состоянии оторвать взгляд от коричневой лужицы на дне. Сердце бешено забилось, когда одинокий пузырек воздуха возник у края сливного отверстия. Однако пробка плотно держалась на месте. В другое время Том, возможно, посмеялся бы над собственной нервозностью, но сегодня был неподходящий день. Возвращение домой вызвало слишком сильный всплеск эмоций. Закрыв дверь ванной, Киндред начал подниматься по скрипучей деревянной лестнице. Левая рука цеплялась за толстую колонну, вокруг которой обвивалась винтовая лестница. Сразу же нахлынули новые воспоминания. Он вновь стал ребенком, и ему приходилось высоко поднимать колени, чтобы преодолевать ступеньки, узкие с одной стороны и широкие с другой. Крохотные ручонки цеплялись за округлый стержень, чтобы сохранить равновесие. Малыш запрокидывал голову, пытаясь заглянуть в таинственную тень наверху. На площадку первого этажа выходила дверь спальни, которую он делил с матерью. Дверь была такая же большая и прочная, как две внизу, словно они все делались по одному образцу. Вот и окно со свинцовым переплетом, слишком высокое, чтобы он смог заглянуть в него, если только не стоял на ступеньке рядом с ним. К тому же на дубовом подоконнике всегда расставляли горшки с яркими цветами, распускавшимися в это время года. Сейчас там не было ни цветов, ни растений, только пустая ваза, которую Том никогда раньше не видел. Дверь в спальню всегда была открыта, и молодой человек заглянул внутрь, не торопясь переступить порог. Здесь ничего не изменилось. Та же самая дубовая кровать с пологом, достаточно вместительная для него и матери. Достаточно вместительная для него и матери. Темно-коричневый комод, состоявшим на нем старинным зеркалом в бронзовой раме, служивший туалетным столиком его матери. Камин с тяжелой деревянной перемычкой, огромные окна в трех угловых стенах. Благодаря им в комнате всегда, даже в пасмурные дни было светло. Он не стал задерживаться здесь, поскольку с крыши открывалась замечательная панорама окрестных лесов, и именно там ему больше всего хотелось побывать. Насколько он помнил, ступеньки изобиловали щелями и дырками, некоторые достигали размеров старого пенни. Много лет назад одним из его развлечений было светить в них карманным фонариком. Как ни странно, лучи никогда не могли проникнуть во тьму до конца, хотя расстояние до задней доски не превышало фута. Тогда-то этого становилось жутко, впрочем, от подобной мысли делалось неуютно и сейчас. Однако все эти странности были частью очарования малого Брейкена, его летнего тепла, когда двери и окна оставляли открытыми на всю ночь, зимней прохлады, его безопасности и иногда... только иногда печали. Мальчика привлекали укромные уголки, встроенные шкафы и декоративная башенка, где малыш мог играть в прятки со снисходившей до его игр матерью. Еще были загадочные скрипы и стуки, будившие его по ночам. Том, лежавший под боком у матери на широкой кровати, при этих звуках широко раскрывал глаза и напрягал плечи. Мать всегда слегка посмеивалась над его страхами, но могла и просто улыбнуться, обнять его, сказав, что бояться нечего, ведь она рядом. А иногда, если он приподнимался и смотрел ей в лицо, чтобы окончательно удостовериться в собственной безопасности, ее нежные черты еще смягчались в свете свечи, всю ночь горевшей на каминной полке напротив. Тогда мальчику удавалось поймать выражение безусловного знания в ее голубых глазах, как будто бы ей был прекрасно известен источник этих звуков, и она тайком радовалась ему. Беттон объясняла, что это просто мышь шуршит на кухне внизу, или какое-то другое крохотное создание забрело в коттедж из леса, а может, птичка или летучая мышь, выбравшаяся ночью из башни. Даже звон кастрюля котлы или что-то пробегающее по столу на первом этаже или потолочным балкам не тревожило ее, и подобная непоколебимая уверенность скоро убедила мальчика, что его страхи безосновательны. Однако он ни разу не предложил спуститься вниз, чтобы выяснить, в чем дело, и ни разу его мать сама не проявила любопытства. Том продолжал карабкаться по лестнице, ступеньки громко скрипели под ногами. Обычно винтовые лестницы в замках и крепостях изгибались в правую сторону, так, чтобы у защитников было пространство для замаха мечами или пиками, в то время как захватчики не имели подобного преимущества. Но архитектор-оригинал, строивший малый Брейкен, создавая проект банкетного павильона и его поддельной башенки, преследовал исключительно мирные цели, поэтому лестница здесь изгибалась в левую сторону. Подобные антимилитаристские установки не подходили маленькому Тому, часто вступавшему в воображаемые битвы. Правда, его собственному короткому деревянному оружию не препятствовал каприз архитектора. Свирепые атаки легко отбрасывали назад воображаемых злодеев. Он вновь улыбнулся, быстро добравшись до короткого пролета, где лестничную площадку огораживала балюстрада из двух толстых поперечных балок. Прямо над ним находилось пустое, ограниченное крепкими поперечинами, пространство конической формы, под освинцованным коньком, который, честно говоря, никогда не служил пристанищем колоколу. Справа на площадке была еще одна дверь, гораздо меньших размеров, чем внизу, которая и вела на крышу коттеджа, и Том, отодвинув засов, вышел наружу. Ветер мгновенно налетел на него, освежая и очищая легкие от запаха плесени, царившего в заброшенном доме. Его ослепил не столько солнечный свет, сколько сам вид, и молодой человек испустил слабый вздох удовольствия. Нет, милосердная память вовсе не идеализировала реальные картины, время не исказило и не преуменьшило их прелесть. Тысячи оттенков зелени остались прежними, бледная голубизна невысоких холмов в отдалении не изменилась, безбрежное ясное небо выглядело точно таким же, каким он его представлял. Киндред побрел по плоской крыше, останавливаясь каждый раз, когда требовалось перенести левую ногу через свинцовые ребра, и приблизился к массивной каменной балюстраде, ограничивающей 7 сторон восьмиугольной крыши. Стена башни и дверь образовывали 8-й угол. Наклонившись вперед, он положил обе руки на широкую парапетную плиту и окинул взглядом ландшафт. Сверху лес казался огромным неровным ковром, растянувшимся на многие мили вокруг. Его оттенки колебались от насыщенного темно-зеленого до известково-белого. За полями и лугами поднимались холмы. На одном из них можно было легко различить замок Брейкен, стены которого, как золотым дождем, омывались полуденным солнцем, стоявшим в зените. Отсюда, благодаря сценической грандиозности расположения, он действительно напоминал замок на картинке в детской книжке. И все же Том не мог припомнить, когда старинное здание не внушало бы ему благоговейного страха. Возможно, еще в детстве часть его натуры, воспринимающая страдания, находила его в величественных каменных стенах и залах с высокими потолками. Именно там помещалась темная сторона его представлений об окружающем мире. Печаль, казалось, пропитала окружающий воздух, словно давние трагедии наложили отпечаток на все последующие годы. Здесь сэр Рассел потерял 2 жен. Первая медленно угасла от рака горла, вторая – мать Хьюга. Погибла гораздо быстрее, оступившись на самом верху лестницы в центральном зале. Честно говоря, она была изрядной пьяницей или стала пьяницей благодаря своему браку со знатной особой. У бедняжки нередко происходили бурные ссоры с мужем, одна из которых окончилась столь печально. Затем старший единокровный брат Хьюга, сын сэра Рассела, был разорван на куски миной-ловушкой, заложенной боевиками ИРА, когда он служил в Северной Ирландии. Неудивительно, что замок Брейкен, окутанный мрачными тенями, казалось, нес на себе печальное бремя. И вполне естественно, что сам сэр Рассел представлялся человеком резким и озлобленным. Только тогда, когда мальчики играли за пределами замка или внизу у моста, в Хьюго просыпалась жизнь, а юмор и необузданный энтузиазм становились такими заразительными, что сам Том принимался шуметь и веселиться, побуждаемый своим товарищем. Единственным недостатком в их отношениях был решительный отказ Хьюго зайти в лес. Несмотря на все уговоры товарища, знавшего, какие потрясающие приключения и открытия ждут их там. Но отец запретил мальчику даже думать о лесе. Намеков о том, что он может безнадежно потеряться, а также о страшных животных, обитавших в чаще, хватило, чтобы отбить у него охоту соваться туда, даже если бы одного приказа сэра Рассела оказалось недостаточно. Том не знал, как старый друг справится с последней из длинного ряда трагедий, обрушившихся на Брейкен, неминуемо скорой смертью отца. Будет ли он сломлен горем? Растеряется ли, оставшись без строгого надзора? Или, наоборот, освободится, станет самостоятельным? Это еще предстояло увидеть. Услышав гул мотора, молодой человек посмотрел вниз, чтобы разглядеть джип, приближавшийся к коттеджу. Его колеса подпрыгивали на неровной, плохо сохранившейся дорожке. Кузов вздрагивал, когда машина преодолевала особенно глубокие рытвины. Том увидел Эрика Пимлета сквозь лобовое стекло и помахал ему рукой. Но лесник был слишком сосредоточен на дороге, чтобы заметить его жест. Джип подъехал и остановился возле парадной двери. Дважды прозвучал сигнал, вспугнув птицу на соседнем кусте. Она поднялась в воздух с громким жалобным криком, а когда Том повернулся, чтобы спуститься обратно с крыши, он заметил другую птицу, примостившуюся на выступе колокольни. Сорока изучала его с невозмутимостью исследователя, по-видимому, ничуть не напуганная близостью человека. Том почувствовал уверенность, что именно она следила за ним раньше, когда он подходил к коттеджу. Что-то жуткое было в ее немигающем взгляде, словно птица вынашивала какие-то мрачные планы по отношению к гостю. Он громко и резко хлопнул в ладоши, надеясь, что птица улетит. Ничего подобного. Сорока даже не вздрогнула, продолжая наблюдать. На протяжении нескольких мгновений птица и человек смотрели друг на друга, и Том сдался первым. «Эрик ждет внизу», — слегка растерянно уговаривал он себя. «А я здесь пытаюсь играть в гляделки с проклятой птицей». Он резко потряс головой и, отвернувшись от сороки, направился к открытой двери. Птица коротко вскрикнула. «Ну и пошла ты к черту!» — огрызнулся Том, спускаясь по лестнице. Разумеется, это всего лишь игра его собственного воображения. Но в следующем крике послышался вызов, словно сорока предупреждала, что чужак вторгся на ее территорию.